Тебя, леди, я ходил твоим следом. Тебе бресничкой махнуть, я бросил бы все, я предал бы всех друзей. Ты знаешь, я ведь был готов о себе забыть, только губ твоих тепло не делить ни с кем. Для тебя я был улов, я знаю точно, я видел точно все. Нет никаких проблем.